Глава третья. «Провались ты!» Именно этими словами я встретила свой первый учебный день. Мое дружелюбное приветствие адресовалось будильнику, взорвавшему блаженную тишину. За всю свою жизнь я так и не смогла примириться с ранними подъемами. Я ненавижу утро. Оно всегда бесцеремонно врывается в безмятежность моего сна, лезет в глаза солнечными лучами, нахально включает будильник и, главное, требует немедленно выбираться из постели и куда-то идти. Поеживаясь от противного мелкого дождика, я брела к учебному корпусу. Мимо спешили симпатичные студентки, веселые и свежие. И я мрачно подумала о том, что, вероятно, при рождении мне не додали одного совершенно необходимого навыка – умения хорошо выглядеть по утрам. Не то чтобы я совсем уж не имела успеха, на меня оглядывались. Правда, скорее всего, это было связано с ярким отпечатком уголка подушки у меня на щеке. Я очень старалась от него избавиться. Долго массировала щеку перед зеркалом, но, увы. Теперь я утешала себя мыслью, что, по крайней мере, мне не обязательно тратить время на прическу и макияж, чтобы привлечь внимание окружающих. У дверей в аудиторию стайка ухоженных девушек обступила высокого парня и, затаив дыхание, внимала его голосу. Наверное, он рассказывал что-то веселое, потому что время от времени девчонки заливались смехом. Вид у них был да нельзя влюбленный. Я фыркнула. Наверняка это капитан какой-нибудь местной баскетбольной команды с кубиками пресса и отсутствующим мозгом. На таких я насмотрелась еще в школе. Проблема была только в одном. Чтобы очутиться у живительного источника знаний, мне требовалось как-то попасть в аудиторию, вход в которую преграждали эти юные нимфы во главе со своим кумиром. Я глубоко вздохнула и пошла вперед, прямо в ароматное облако парфюма, укладочных средств и изысканных табачных ноток. «Разрешите? Прошу прощения. Позвольте пройти». Бормотала я, лавируя между стройными девичьими фигурками. Обойдя очередную девчонку, я случайно подняла взгляд и чуть не застонала вслух. «О, нет!» Прямо передо мной стоял Дэвид Морган, собственной персоной. На мое счастье, он меня не заметил, потому что именно в этот момент обнимался с девицей, в которой с первого взгляда угадывалась звезда местного масштаба. А со второго, может, даже и не местного. У нее явно были самые длинные ноги, самые роскошные волосы и самые пухлые губы в радиусе нескольких миль. Звезда томно льнула к Дэвиду, что-то щебеча. Он снисходительно слушал и улыбался той самой медленной и ленивой улыбкой, от которой у всех окрестных девиц массово подгибались коленки. В том числе и у меня. Хотя уж я-то точно знала, какой он хам. Я низко опустила голову и осторожно, бочком, просочилась мимо обнимающейся парочки в аудиторию. Уф, пронесло. Почти. Потому что спину почти осязаемо щекотало ощущение чужого взгляда. Очень хотелось обернуться, но не стало. Почему-то я была уверена, что смотрит он. Впрочем, я могла ошибаться. С чего бы ему пялиться на меня? Но на всякий случай я быстро пересекла аудиторию и забилась в самый дальний ее угол. В перерыве меня разыскала Элис. Плюхнулась рядом. «Николь, слушай меня внимательно». Возбужденно зашептала она, придвигаясь ко мне так близко, что я всерьез опасалась, что превращусь в непривлекательное пятно, размазанное по стене. «Сегодня мы идем на вечеринку». «Вот еще!» – хмыкнула я, перелистывая конспект. Вечеринки были слабостью Элис, но никак не моей. От шума я быстро уставала, танцевать не любила, да и вообще меня напрягали большие компании, в которых надо было постоянно со всеми общаться. «Николь!» – строго сказала Элис. «Ты пойдешь на сегодняшнюю вечеринку, даже если тебе совсем не хочется». «Во-первых, праздник по случаю начала учебного года пропустить нельзя. Тебя не поймут. Сочтут высокомерный. И потом можешь даже не рассчитывать на добрые отношения. А во-вторых, для тебя это отличный шанс сразу со всеми познакомиться». «Ненавижу вечеринки», — со вздохом сказала я. «Не волнуйся, тебе очень понравится. На сегодня обещали хорошую погоду, так что веселиться будем на свежем воздухе». «Хорошую погоду, говоришь?» Я встрепенулась и посмотрела в окно. На улице по-прежнему моросил нудный прохладный дождик. Увы, моим надеждам на то, что из-за плохой погоды вечеринку отменят, не суждено было сбыться. Вечер, как назло, выдался прекрасным. Так что теперь я стояла перед Элис, вальяжно развалившейся в кресле. Джинсы и майка идеально для любой вечеринки, я считаю. Но по взгляду подруги было понятно, она со мной не согласна. «Не годится», — констатировала Элис, критически оглядев мой гардероб. «Тебе нужно что-то яркое, запоминающееся». «Я не люблю яркие цвета», — попробовала заупрямиться я. «Кто тебя спрашивает?» — отмахнулась она. Я и глазом моргнуть не успела, как Элис распахнула дверцы своего шкафа и с потрясающей воображением ловкостью извлекла ярко-красное платье. «Вот это подойдет идеально!» Я уставилась на лоскуток огня, поселившийся у Элис в шкафу, и каким-то чудом не сжёгший все вокруг. «Ярковато!» — неуверенно промямлила я. «Я не ношу такое!» «Теперь носишь!» Смирившись с тем, что возражения не принимаются, и немного поворчав для приличия, я все же облачилась в багряное безобразие. Элис восхищенно ахнула. «Какая ты красивая, Николь!» Она буквально подтащила меня к зеркалу. И тут уж настала моя очередь ахать. Никогда не думала, что платье может быть волшебным. Но, похоже, именно таким оно и было. Каким-то неизвестным мне способом кожа приобрела легкий золотистый оттенок. Глаза засияли, стали ярко-голубыми, глубокими и... слегка загадочными. Больше того, я с изумлением обнаружила, что у меня оказывается тонкая талия и высокая пышная грудь. Нет, я, конечно, и раньше все это видела, но никогда оно не выглядело так... так впечатляюще. «Теперь распусти свой старушечий пучок», — скомандовала Элис. Я безропотно выдернула шпильки, и мои ужасные и непослушные волосы, будто поддавшись чарам красного платья, хлынули вниз и с небрежным шиком легли на плечи и спину. «Новая жизнь, новая Николь», — промурлыкала Элис. На вечеринке было людно. Круглые подвесные фонарики весело подмигивали, превращая густую ночную тьму в яркий полумрак. И звучала музыка. На импровизированной сцене в глубине двора расположились музыканты. В нежные переборы гитарных струн вплеталось пение скрипки и саксофона. Я замерла, вслушиваясь в мелодию. Но тут Элис тихонько толкнула меня в спину. «Идем скорее». Лавируя между парочками, группками и одиночками, она двинулась туда, где было больше всего народу. Видимо, собиралась представить меня своим знакомым. «Не отставай, Николь!» Махнула она рукой, с кем-то поздоровалась и устремилась дальше. Я прибавила шаг, стараясь не потерять Элис из виду. В эту минуту я получила новый тычок в спину. Оглянувшись, я чуть не застонала вслух. Мой утренний кошмар, макет которого я угробила накануне, опять стоял передо мной. «Привет». Он медленно улыбнулся, и внутри странно трепыхнулось что-то. «Кажется, я случайно толкнул тебя. Извини». Карие глаза с интересом пробежались по моему лицу, чуть помедлили на губах, отчего я нервно сглотнула, скользнули по шее, замерли на груди, на мгновение одобрительно расширились. И хоть вырез был более чем приличный, захотелось прикрыться руками, а щеки окатило таким жаром, что даже дышать стало трудно. Я всегда краснела быстро и очень заметно, но сегодня побила все свои собственные рекорды. И без зеркала было ясно, что мое лицо сейчас точно под цвет платья. А все этот нахал натренировался на бесчисленных пассиях и влюбленных дурочках. «Раз я не видел тебя раньше, значит, ты новенькая», — задумчиво сказал нахал, оторвав, наконец, свой взгляд от выреза. «Я Дэвид». И снова улыбнулся своей ленивой улыбкой, от которой перехватило дыхание. Мой рот сам по себе открылся, чтобы послушно назвать имя. И тут до меня с опозданием дошло. «Не видел раньше? Новенькая? Он что, еще и не узнал меня? Отлично. Значит, без причесок, макияжей и вызывающих платьев я просто серая мышка. Из тех, кого забываешь сразу, как только пропадет из вида. Почему-то стало ужасно обидно. Впрочем, так даже лучше. Надо побыстрее исчезнуть из поля его зрения, пока он ничего не понял. Да и где-нибудь подальше от его глаз и улыбок спокойно разобраться со своим организмом, который явно ведет себя неадекватно. «Николь», — коротко отрекомендовалась я и попыталась развернуться. Не тут-то было. Мой план бегства провалился на первом же этапе. Тонкий каблучок нарядных лодочек угодил точно в щель между каменными плитами. «Не ожидал, что у нас появится такая красотка». «И я не ожидала», — машинально пробормотала я, стараясь как можно незаметнее дрыгать ногой в тщетной попытке обрести свободу. Каблук застрял намертво. «Может быть, потанцуем? Или возьмем чего-нибудь выпить и переместимся за столик?» «Ну, глубокомысленно выдала я, лихорадочно прикидывая варианты. Танцы, конечно, отпадают. От одной только мысли, что придется с ним обниматься, все волоски на моем теле встали дыбом, а сердце ёкнуло и свалилось в пятки. Нет-нет, только не танцы. А если я попрошу его принести мне что-нибудь выпить? Он отлучится, и я успею сбежать. Пусть даже в одной туфельке, как Золушка. А вдруг он и не подумает отлучаться? Если предложит прогуляться к бару вместе, тогда я...» Внезапно теплая большая рука легла мне на талию, и все варианты разом вылетели из головы. Дэвид склонился и вкрадчиво прошептал. «Или просто исчезнем». От легкой хрипотцы в его голосе, от ощущения горячего дыхания над ухом, по спине скользнул холодок, а внутри жарко вспыхнуло. Из-под обжигающей кожу ладони по животу, по бедрам, ногам растекалась странная слабость. Где-то на задворках размякшего разума тихо прошелестело. У него новая девушка каждые несколько дней. Словно в лицо ледяной водой плеснула. Я мгновенно пришла в себя и открыла рот, чтобы без всяких вариантов и увиливаний просто сказать «нет», как Дэвид добавил. «У меня дома есть потрясающая коллекция». «Мерзавец! Да у него для каждой встречной есть коллекция. Я не выдержала. Ты полагаешь, такая тупица, как я, сможет поднять свои бестолковые глаза и рассмотреть ее хорошенечко?» Дэвид вздрогнул, всмотрелся в меня и прищурился. «Это ты?» Признал, наконец. Откуда-то из темноты вынырнула та самая девица, что сегодня липла к Дэвиду у двери аудитории. «Дэвид, солнышко, ну куда ты пропал?» — капризно пропела она. «Пойдем танцевать». Она потянула его за руку, и он молча последовал за ней. А я решила исчезнуть с этого праздника. Он точно не для меня.